Закончив со вторым, наемник исследовал жилой модуль. Защитных турелей внутри не имелось, зато на втором этаже он нашел камеру со слегка избитым полным лысым мужчиной средних лет. Он в одном грязном комбезе лежал на полу пустого помещения, которое в стандартном проекте подразумевалось как подсобное. Шум открытия двери разбудил пленного. Он испуганно уставился на гостя заплывшими глазами, и наемник включил передачу голоса наружу шкафа. «Расслабься, комплекс под нашим контролем. Ты же Форт Адамс, да ты не похож на спшника», — недоверчиво промямлил мужик. «Верно, зато очень заинтересован в своем грузе и отследил твой транспортник. Не волнуйся, с тебя лично сдирать за спасение ничего не будем». «Куда делись корабли конвоя?» «Их сбили, сбежал», его лицо скривилось. «В единственном числе, и почему он не сообщил?» «Не знаю, да, один». «Вот придурки», вздохнул Кейн. «Полет не такой уж долгий. Грузовой и корыто должны были сопровождать два рейдера, но решили сэкономить. А сбежавший, наверное, не пережил прыжок или пираты его догнали. И вы называете себя серьезной конторой. Мы нашли все, что вы просили», возмутился Форд. «Ага, и доставили прямо до ангара пиратов. Ладно, не дергайся. Кейн, чтобы не возиться с замками, просто аккуратно сломал наручники, перепилив запорный механизм лазерным резаком. Ходить можешь? Внизу оружейная комната. Найди там аптечку и скафандр. Пленных трогать не смей. Понял?» Форд быстро закивал и, прихрамывая, пробежал мимо него. Кейн обыскал другие комнаты, найдя запертый кабинет местного босса, и также просто взломал замки. Там не было ничего особо интересного, разве что сизый дымок заполнял помещение. В личном компьютере сработало не просто стирание данных, а полноценный зажигательный заряд. По догадкам наемника, еще когда он пристрелил босса, в кабинете обнаружилось немного личного оружия, куча бутылок алкоголя и курительные смеси в капсулах для нагревателей. Самым интересным был сейф в рабочем столе, который Кейн срезал с крепления и взял с собой целиком. На большее времени не оставалось. Освобожденный ждал внизу, надев скаф и прихватив явно не свое оружие. Но наемнику было плевать. «Пошли на твой корабль, полетим в убежище Гидры». «Что?» – почти взвизгнул Форд. «Я туда не сунусь, там одни бандиты. Это большой торговый хаб в соседней системе. Не волнуйся». «Нет, вы же Кейн Эрнер, давайте я встречу ваш фрегат в любой другой системе, если груз еще не повредили. Черный ветер стоит в доке с разобранным двигателем и никуда не полетит. Не визжи, и так голова болит. Знаешь, сколько мороки было провернуть это? Послушайте, это явно местные уроды. Они из меня коды доступа выбили. Все планы рассмотрели. Хотели, чтобы я наших людей заманил в ловушку, передав сигнал бедствия. Очевидно, что местные. Мы в Мюгидры, одной из соседних систем. Индекс безопасности в 0,5 явно завышен. Но не волнуйся, у тебя быстрый транспорт, но, никаких споров или оставим тебя здесь. Хватит и того, что ваша конторка не смогла доставить груз. Мне бы следовало врезать тебе только за то, на чем вы везли наш заказ. Мистер Эрнер, начал Форд, но ему не хотелось идти на уступки тому, кого только что вытащил из плена. Заткнулся и вышел наружу. Доставишь груз к доку и катись куда хочешь. Или нанимай другой транспорт за свои деньги и плати компенсацию за задержку. В итоге пилот сдался. Вести свой транспорт он едва ли был способен, поэтому Кейн решил лететь с ним. Азу осталась задача забрать пленных на Никс. Увлекаться сбором трофеев нельзя, если нет тяжелого прикрытия с неба. Руди, снесший защитные турели, охранял ангар с малым грузовиком класса С, всего 70 метров, простейшая, эффективная конструкция кирпича с двигательными гондолами. Темно-зеленый корпус местами блестел голой сталью после стирания логотипов конторы перевозчика и любых обозначений. Пираты угоняли корабли и здесь перебивали серийные номера оборудования, чтобы не оставлять слишком откровенных следов. При поверхностной проверке купленный регистратор мог спокойно заключить, что корабль собрали из деталей списанного хлама. Команде Кейна пришлось повозиться, чтобы определить место и убедиться, что на главаре висит обвинение в пиратстве и нескольких убийствах, да и на многих членах шайки тоже, что обещало хоть какую-то дополнительную награду за проделанную работу. Крыша ангара отъехала в сторону, освобождая путь для взлета. К счастью, пираты не разгружали корабль, собираясь отвезти груз на продажу по нужным каналам. Кейн с Фордом по узким, затертым, выцветшим коридором прошли к двухместному мостику. Типичный для небоевого корабля единственный плоский экран транслировал по центру картинку с носовой камеры, а по бокам отображался вид с остальных. Экраны поменьше, расставленные вокруг и на консолях управления, показывали остальную важную информацию, в том числе докладывали о готовности РСТ, заблокированном сейчас массой планеты. Как только аппарель закрылась, транспортник резко вылетел из ангара на полной тяге гравидвижка. Нос наклонился под оптимальным углом и запустились маршевые. «Аккуратнее!» — взвизгнул побледневший пилот, вжавшись во второе кресло. «Ты чуть не врезался, и не включай полную тягу двигателей, не нужно их так нагружать». Не заметил помех, все под контролем, двигатели в полном порядке. «Или хочешь проверить, успели ли они запросить подкрепление?» Кейн знал, что связаться пираты ни с кем не могли, но пилот энергично замотал головой с ужасом в глазах. Планетарный город местных добывающих и перерабатывающих заводов был достаточно далеко, чтобы ему не требовалось взаимодействовать с диспетчерской. Ос на Никсе вскоре поравнялся с грузовиком, покидающим гравитационный колодец планеты. Внимание, инициация РСТ прыжка. Цель, Эль-Гидры, дистанция 9.5 световых лет. На корабле нарастал гул. Кейн покосился на пилота корабля, и тот сразу понял вопрос. Плохая звукоизоляция, все в порядке. Наемник неодобрительно покачал головой. Значит, некоторые машинные отсеки не герметичны. На непривычно маленьком экране без панорамной картинки было видно, как нарастает белое мерцание. Оранжевый прицел выделил одну из крупных звезд и подписал ее название. РСТ прыжок через 5, 4, 3, 2, 1 запуск. Кстати, примерно так выглядит черный ветер, фрегат Кейна. Глава 9. Предатель. Немного ранее, ангар Эйнштейна, один из малых боевых кораблей. На экране небольшого мостика проигрывалась запись кровавого поединка андроидов, управляемых мастерами спорта. Настоящие звезды турнира, с которых скопировали лица, замерли за границами ринга в удобных креслах. Это было требование участников, иначе люди бы вообще бы их не запомнили, следя за напряженной битвой. Хотя для того, кто хоть немного понимал в холодном оружии, происходящее казалось нелепым, скорее цирковое представление, где андроиды, использующие двухметровые боевые копья, действовали эффектно, а не эффективно. Они выполняли множество пируэтов и ударов оружия друг от друга. Истинный профессионал не делает лишних движений. Даже смотревший за боем краем глаза был уверен, что убил бы подобного противника секунд за 5-10. Зато массовой аудитории нравилось, а комментатор не замолкал ни на секунду. Впрочем, единственный сидевший на мостике лишь изображал расслабление, а на деле напряженного копался в нейроинтерфейсе. «Давай же, старое дерьмище, ты само не можешь включить кодировщик?» Млять, осталось минут 10. Неожиданно раздались шаги, на мостик заглянул относительно молодой человек в оранжевом скафе. Ему было немного больше 30 лет, но на его лице играла улыбка, а в глазах стоял юношеский блеск. «Командир, может, по пиву? А, опять эти драки смотришь? Давай, только сразу с нейтрализатором. Но сначала досмотрю. Не знаю почему, но нравится мне этот спорт. И особенно смотреть его на большом экране. Закончил с инженерной практикой? Почти. Сейчас найду что-то съедобное». Второй пилот и по совместительству корабельный инженер, пусть и с весьма узкой специализацией, ушел. Мужчина тихо выдохнул, радуясь тому, что навязанный напарник такой недалекий человек. Вести себя с ним, естественно, проще простого. Он снова сосредоточился на многочисленных виртуальных экранах, пока заветный индикатор горел красным. Скрыто выстроить маршрутизацию было настоящим подвигом, но возникли проблемы с совместимостью оборудования. Готовое сообщение начиналось с кодовой фразы и кратко излагало суть. ЛПС-кон. Отмена операций. К флоту присоединился эсминец корпуса «Горизонт». С янтарем они раскатают наш шепот в одни ворота. Уверен, у них установлено несколько модулей старших. Наверняка передатчик отследят. Рисковать не смогу. Примерный вектор движения 125.5 от позиции минус 10. Постарайтесь не потерять. Указание вектора было не только в направлении от Земли по галактическому диску, но и относительно текущей позиции флота немного ниже в плоскости эклиптики галактики. Наконец установилось соединение с устройством, закрепленным в незаметном закутке около двигателей. Маяк передал зашифрованное послание. В это же время закончилась и запись финала турнира. Лезвие копья рассекло горло мускулистого азиата в халате в древнекитайском стиле. Синяя жидкость полилась на одежду, и под ликование толпы и вспышки слабеньких лазеров, покрытый порезами, победитель поднял оружие. Мужчина выдохнул, погасил экран и с трудом натянул лицо расслабленного офицера, который всегда близок с подчиненными и на ближайшие недели не имеет никаких задач, кроме тренировок в симуляторе. Сигнал засекли, где-то далеко поднялась тревога, но ее быстро сняли и, ожидаемо, списали все на преступников из убежища Гидры. Разумеется, флот перехватчиков не влетел бы бездумно в бой, но разведчика могли заметить. Пусть Акси думает, что никто за ними не следит. Мы хорошо посидели командным составом, больше всего говорил Кейн. Впрочем, и мне пришлось под требование Дарьи рассказать историю бессмертного из Каларум-Таури. То, что мы сделали, принесло нам некоторую известность. Слышал, вы отличились во время недавнего вторжения, заметил Вавилов. Беспокойно мне за Пузырь, давно его обороноспособность не падала настолько. В сокрушительный удар вложились все ВКС и даже некоторые корпораты. Да армада ушла, забрав лучших, кивнул Кейн, а потом встретил взгляд старого одногруппника. Вавилов сначала усмехнулся, а затем и засмеялся. Ну да, вечная проблема, герои умирают рано. Кстати, помнишь Минсонга, его сложно забыть, фыркнул тот и уже остальным пояснил. Когда мы еще учились, он был капитаном и ему поручили организацию для нас учений по выживанию на мертвом корабле. Он, падла, оказался очень хитрым. Все сделал так, что мы поверили, как будто реально запертой помощи не будет. Многие так делают, мы были готовы, но он всех удивил. Я хохотнул, однако тот азиат не так прост. А почему ты про него вспомнил? Спросила Дарья. Его же флот спас Горизонт. Да, и бой его впечатлил. Стычки у звезды нам хорошо знакомы, но он решил, что студентам не хватает тактической ситуации. Остался перегревшийся рейд-крейсер с истощенными запасами и вражеский эсминец, идущий на таран. Поставил это на совместную симуляцию командного состава корабля и пилотов «Москитки». Я представил себе лица тех, кому выставили эту задачу. За что он так со студентами? Если что, мой подвиг полковник не смог повторить без замедления времени. Да и я бы не стал без крайней необходимости. Но у них на решении проблемы была вся команда, заметил Вавилов. Совсем без потерь не получалось. Я как изучил программу, посоветовал смягчиться и все же дать больше средств крейсеру. Вообще сейчас с новобранцами стало сложнее. Многих пугает перспектива с учебки пойти сразу подкреплением к наступательной армаде. Тем более цепочка врат позволяет серьезно сократить время переброски сил. Кстати, они в безопасности, посерьезнела Анна. Те сайленты тоже откуда-то узнали, где искать Кирин. А сколько сейчас строит производственных комплексов таких врат? Боюсь, все это секретные данные, заметил Вавилов. В остальном же, очевидно, делают все возможное. Ищут ту ячейку сайлентов во главе С. Он задумался и посмотрел на Чернова. Катерина Делинь. Во всяком случае, это пока единственное известное имя их лидера. Затем и нужна вся эта секретность. Несмотря на то, что мы выпивали, все были аугментами, опьянеть нам не грозило. Хотя нейросетки только у нас с Анной. Но это лишь вопрос более удобного контроля модификантов и набора функций. По-прежнему нейроускоритель лучше биотический, но для командного состава удобнее чипы. Стандартные нейросетки слишком ограничены, а версии Кирин все еще несколько опасны, хотя они очень хорошо поработали над блокировками сторонних программ. Вавилов еще раз сказал пару эпизодов из сражений с ксеносами и мы разошлись. Дарья пошла к своему Игнису, и мы с Анной остались наедине, идя к мостику бессмертного. «Эрик, вокруг тебя слишком много девушек», бессильно сказала она. «Ну, начинается. Анна, послушай». «Да знаю я. Просто обещай, что не». На мой недоуменный взгляд она поджала губы и нахмурилась. «Как думаешь, может ли быть такое, что у меня тоже повреждение мозга из-за установки нейросети? Может, Кирин со мной что-то сделали, чтобы я была покладистее? Тебя это волновало с того времени, но мы же все проверили. Да ты и раньше, вроде, почему-то боялась, что недостаточно хороша. Как это называется? Синдром самозванца? Да вроде нет. Ладно, понимаю, как глупо это звучит. Тем более теперь от меня никуда не денешься». Она с улыбкой потрогала кольцо на пальце, а потом хихикнула. «Хочешь, в рыжий цвет перекрашусь?» «Шучу, не отвечай. Кстати, видел, как на тебя Мира смотрит?» «Само собой», — разложил ее прямо на лабораторном столе. «Я серьезно», — возмутилась Анна. «Знаешь, посматривай за ней. Вдруг она шпионка. Ну, как джин, слишком квалифицирована. Тут корабль полный профессоров из университетов Акси и докторов, а ей всего 30. А из-за ауры ты теперь в каждой слишком молодой для уровня квалификации видишь старушку. В общем, в Акси не дураки, Но мало ли кто проник во флот. Удивительно, ведь я так и воспринимал. Впрочем, обещал быть внимательнее к ученым. В конце концов, память о Борисе Марке еще свежа. Мы вернулись на небосвод. Юрий с Аурой тоже выпивали и травили байки. Ганс с Русланом, Вероника и Николаем перекидывались в карты и обсуждали преимущества жизни на Серебряном мире. Ян с Марсией лежали в кают-компании около хаба виртуальной реальности, подключившись проводом к нейрочипам. Вид с парящих за их спинами камер транслировался на экран, но нам сказали, что сидят они уже давно и всем надоело. Сейчас они лазали по густым джунглям с примитивными пороховыми автоматами, устроив охоту друг на друга. При этом держали связь и непрерывно обменивались колкостями. «И какой счет?» – поинтересовалась Дарья. 14-15, лениво отозвался Ганс. Тут экраны мигнули, темнокожая наемница распласталась на земле, а Ян, забывшись, стал исполнять какой-то победный танец. «Вот теперь 15-15. Если решил отключать, смотри, чтобы не подрались». Я подошел к хабу и нажал на кнопку мягкого отключения. Жестко и резко вырывает в иную реальность и сильно дезориентирует. Быстро, но не нужно. Так, победила дружба, магия и розовые пони. «Командир!» Возмущенно воскликнули они оба. «Тебе-то что?» Меня поддержала Дарья. «Два основных пилота уже совсем уставшие. Дайте отдохнуть мозгу». «Ну ладно, по крайней мере я победил», — гордо хмыкнул Ян и встал. «Разминались. Чего? Ты всего лишь сравнял счет», — возмутилась Марси. «И то всего на секунду опередил меня. Говори, что хочешь, а мы условились до трех побед подряд». Анна захихикала, а я понял, что сейчас Яну сломают все веселье. «Марси, не бери в голову, дай ему побыть главным. Мужчины это любят, и ими становится гораздо легче манипулировать. Действуй умнее. Что с того, что он чуть лучше махает дубиной?» Мы вдвоем возмущенно уставились на блондинку. «Золотце, ты смотри, главный все же я. Захочу, и завтра в твоем арсенале будет три скафа ксеносов на выбор». Анну аж передернула. Она прекрасно знала, что я со своей точки зрения не понимаю, насколько им не нравится биотехнологии зеленых. Вот Марси все же много времени провела на Иштаре, и даже как-то влезла в такой, пусть по пьяни, удобство оценила, но повторять отказывалась, а сейчас вовсе посмеивалась. «Эй, Ян!» — крикнул Руслан, встав с дивана, и когда тот повернулся, стал исполнять тот же победный танец. Лицо Яна побледнело не хуже, чем от увиденного флота ксеносов. Он открывал рот, но ничего не говорил, как рыба, которую вытащили из аквариума. «Хохотун я, рыба, выброшенная на берег», — настояла Анна, подняв палец. «Все ты переиначиваешь». «А нет, если б я переиначивал, сказал бы как андроид со сломанным звуковым модулем. Ну то есть рот открывает, а звука нет. Самая худшая шутка, это та, которую приходится пояснять». Анна чмокнула меня. Атмосфера в коллективе была хорошей. Мелкие перепалки дальше не шли и делали ситуацию живее. Я спросил Ауру, взломает ли она планшет. Она пожала плечами и обещала попробовать. Ночь прошла мирно, флот прыгал по расписанию без задержек. Мы снова помогали по мере сил с проектами, которые ученые прихватили с собой. Главное, что Анна не скучала, ведь наш талисман, Руми, готова была получить обновку. За шоу наблюдала вся верхушка команды в офицерской кают-компании. «Розовый не в моде, теперь в ходу темно-синий», — заявила она авторитетно, демонстрируя огромный сарафан с узором голубых лепестков. Я обнял Анну и погладил по голове, качая головой. «Руми, скажи, что ты отказываешься». «Но я не отказываюсь», — тонким голосом отозвался дроид. «Ну, кто бы сомневался. Ладно, давай проверим, сколько команд тебе дала Анна. Зачем тебе носить платье?» «Потому что оно красивое. И это не простая ткань, а финтикс. Она выдерживает нагрев от слабого лазерного оружия и осколки. Даже знать не хочу, где Анна купила настолько большое платье из бронированной ткани для костюмов людей, особо пекущихся за свою шкуру. Не сказать, что это самый лучший вариант защиты, зато легкий и незаметный. Пуля порохового пистолета ее ни за что не пробьет, нож не прорежет, а мелкие импульсные пистолеты не прожгут. Правда, от кинетического удара не спасет, но это незначительный слой дополнительной защиты для далеко не легкого дроида. К тому же в броню Руми мы где могли встроили обработанные куски сплава старших. Переплавить его нельзя, но просто распилить-то можно. Долго, тратя множество насадок для обработки стали, довести до ума. Исходного материала у нас очень много. «Руми, тебе не идет платье», — попробовал я. «Ну почему?» — в голосе проскочила неподдельная обида. «Не знал бы, что говорю с дроидом, поверил бы, что это человек. По качану использовал я совсем уж нестандартную фразу. Ну почему? Я уставился на хихикающую Анну. Ясно, такая фраза на все странные обращения. А что старые? Хрень, я это переросла. Так же живо, чтоб его, отозвалась дроид. Ей еще и речевую модель прокачали. Ладно, сдаюсь. Пусть тогда будет твоим телохранителем и помощницей в лаборатории. Так и скажешь. Анна уже откровенно смеялась и кивнула. Тут пикнуло тревожное уведомление, и я сразу выхватил коммуникатор. ХМ, высокая нагрузка на вычислительный узел. Антивирус предупреждает. А, это я, выдавила Аура, попутно фотографируя лежащее на диване платье для дроида. Даша дала доступ к мощностям, ломаю тот планшет. Дешифровка что-то долго идет, крепкое шифрование, но моя программа справится. Я проверил логи системы и убедившись, что процессы замкнуты, сами на себя расслабился. Хороший антивирус, но цена тому то, что порой поднимает ложные тревоги на чих сбоящего оборудования. Глава 10. Далекий рубеж. Шарт, у тебя на борту одна спецура и суперпрофи. Шокированным тоном поинтересовался Кейн. Нет, я рад. ОС мне проспорил 1 000 000 юнитов и обязанность обслужить механизмы гермодверей. А во, второй пилот Черного Ветра был уверен, что Аура тоже не справится с взломом планшета, раз этого не сделал он. Не только, но есть особые специалисты. Должен сказать, очень обширная сеть у этого вашего Кортеса. Если не перенесут свои базы, можно будет раскрутить. А он и в район кому и собрался лезть, а это уже личное. Мы-то всех местных разогнали пинками. Планшет оказался кладезем информации. Босс был не просто угонщиком, он знал о многих точках и координатах, имел каналы связи. Кстати, автономный электронный ключ от шифрованной сети они тоже забрали. Конечно, это не координаты схронов, но это даже не ниточка, а хорошая веревка. По прилету в пузырь займемся. Судя по найденным сообщениям, приказам и спискам материалов, они собирались построить вакуумную базу и выбирали планеты около Камуи. 50 на 50, спросил Кейн, я аж поперхнулся. Друг, а ничего не треснет? Так, данные мои. Данные, которые твой хакер не смог извлечь. А еще у меня разведка, множество людей и 3 тяжелых корабля, я выгнул бровь. Я должен был попытаться. Знаешь, это как начать на рынке с завышенной цены. 7 к 3, мне бы твою наглость. Хотя у наемников без нее никак, прекрасно понимаю. Данные оказались интересными. Дарья как поняла, чем занят этот Кортес, так загорелась желанием поскорее его придушить. А если сами быстро не сможем, то подключить светлячков для масштабной операции, чтобы ячейки не разбежались. Впрочем, важно не начать недооценивать противников из-за больших достижений. Горизонт событий уже получил торпедой по неосторожности, это не должно повториться. Твоя жена меня пугает. Что она не умеет? Тихо спросил Юра, смотря как золотце сидит на диване, поджав ноги и водит стилусом по большому планшету. По моей просьбе она включила трансляцию на большой экран. Я бы в такой ситуации сам смутился, но она легко абстрагировалась. Готовить, делать массаж, следить за языком. Пилотирует слишком агрессивно, она нормальный человек, просто талантлива в нескольких областях. Анна вспомнила, что умеет рисовать и уже 4-й день тратила все свободное время на это занятие. Сначала изобразила масштабную сцену использования скользящим его оружия. Правда, детали кораблям добавляла нейросетевой встройкой, но потом частично обрисовывала, осуществляя стилизацию. Получился, как говорится, эпик. Пестрая армада, Абсолют, Судьба и Иштар тоже были. Вот дредноут ассоциации Триумф она не включила в картину. Флот стоял перед тем самым золотым штормом, пронизанным черными разломами в реальности, в которых гибли ксеносы. Но это она разминалась. Теперь она рисовала картину с необычной перспективой. Вроде как с уровня Земли, но, видимо, с горного утеса. Небольшой современный мегаполис с плотным трафиком флайеров. С одной стороны, блестит река, а с другой, натуральные летающие скалы еще с одним современным городом. На переднем плане изображение зелень, красивые растения и сидит человек в легком скафе с мощным прыжковым модулем. А в небе черная дыра с очень детализованным аккреционным диском. У тебя слишком странная фантазия, заметил я. Мне это приснилось. Вспомнила про гипотетический живой мир у черной дыры. Подошло бы под нашу базу. Да, а я говорил, что тот фиолетовый сок какой-то подозрительный. Вот не поделюсь больше деликатесами. Возмущенно отозвалась Дарья, смотря на картину. И он не вызывает галлюцинаций. Я, кстати, помню тот рассказ, как вы с Анной стащили грибы с транспорта, и она бегала голышом по рейдеру. Вот это опыт в веществах. Анна на секунду оторвалась, подняла с пола пушистые тапки и запустила один в капитана небосвода, а другой в меня. Смиренно приняли удары. Вообще даже завидую, если ей такие миры снятся. Я теперь на ночь просто выключаюсь после неограниченной адаптации. Ну все, пойду рисовать там, где не бубнят по духам. Руми, отнеси меня в обзорную комнату как принцессу. Пол холодный. Да, госпожа. Весело отозвалась дроид, стоявшая в углу. Разумеется, в том самом синем платье. Она аккуратно подняла Анну на руки, и они ушли в специальный отсек, где почти сплошной сферой был высококачественный экран, для любителей помедитировать с красивым видом. Голограммы добавляли объема, а вентиляция могла создавать ароматы, лес, цветы, морской бриз. Ой, корпус теплый. Руми, проблемы, диагностика. Высокий нагрев связан с анализом нестандартной ситуации. О, то есть слушаешь нас и напрягаешь все процессоры? Ладно, поехали. Я улыбнулся, провожая их взглядом. Ты смотри, сегодня ездишь на дроиде, а завтра гравикресло с тягой до 300 кило. Анна погрозила мне кулаком, но все же проверила живот. Из-за скрюченной позы с ужасом нашла за что ухватиться. Командир, может дуэль? Предложил Юра, отвлекая меня от еще одного взгляда на картину. А давай, по древним правилам я выбираю оружие, экзокоровские эклипсы. О, решил сразиться на своем поле, тогда карта, свалка супертяжей. От всего не уклонишься даже ты. Вот это мы еще посмотрим. Должен сказать, за прошедшее время Юра почти не растерял навык. Минул 15-й день с отбытия. Мы готовились к 97-му прыжку по маршруту. В этот момент с Эйнштейна взлетел разведчик класса М, чистокровный прыгун. РСТ-движок с реактором, более-менее мощными маршевыми кокпитом от сверхмалого истребителя. Обычно корабль такого размера имеет место для нормальной жизни двух-трех человек, но это не тот случай. Вообще не факт, что внутри сидит человек. За нами прыгнул еще один истребитель, передающий позывной «Энтропия-2». Он выступит промежуточным звеном для варп-передатчика, который пока что уперся в дальность 35-40 световых лет. Я наблюдал за подготовкой к прыжку, читая книгу в своей каюте, и потому включил общее вещание на весь корабль. Команда, общий сбор. Похоже, прилетели. Пришлось встать, снарядиться и идти на мостик. Я была уверена, что нам гораздо дальше лететь, удивилась Вероника, сидевшая тут. Может, просто проблемы, предположил Ян. Ты такой пессимист, вздохнула Марси. Какой есть. Знаешь, жди от жизни лучшего и будешь разочарован. Жди худшего и тебя приятно удивят. Мне не нравится твоя философия. И, вообще, нужно жить этим днем и ничего не ждать. Тогда каждый день – сюрприз. Ян наклонил голову, кажется, действительно задумавшись над сказанным. Я же кивком приветствовал Анну, вылезшую из ванны с пузырьками. От влажных волос все еще сильно пахло цветами. Что-то вы больно расслаблены. Эрик, пошли к бессмертному. Думаешь, будет с кем повоевать? Мы меньше чем в 6500 световых годах от условной границы пузыря. Туманность Орла и то немного дальше. Не исключено, что в нужную нам систему просто не залетали сканировщики. Но я ставлю на то, что ее никто не покинул. И то верно, но вряд ли мы ввалимся прямо в сектор. Аура, кстати, если не планируешь воевать, то после нашего взлета лучше переставь Ранина в ангар. Зеленоволосая буквально сгорала от нетерпения, глаза сияли от ожидания. Впрочем, до того как мы покинули мостик, Вавилов вышел на связь со всем флотом. Всем участникам экспедиции, мы только что отправили разведчика в сектор, являющийся точкой нашего назначения. Дрон был сбит, однако успел передать необходимые данные. Обнаружены действующие боевые единицы старших, в частности, один класса П и 4 класса С. Мы совершим прыжок в ближайшую систему и пролетим к ней в варп-режиме. В случае обнаружения активного вооруженного объекта классом Т-3 или выше немедленно покидаем систему. Янтарь уйдет последним, используя ядерные заряды для стирания следа. Анна потянулась и пошла назад. И чего ты меня поднял? Я уж думала, что прыгнем туда. Теперь ждать, расстроилась Аура. Почему ты так любишь такие исследования? Спросил Юра. Я тоже задавал этот вопрос и сейчас с интересом слушал. Точку назначения небосвод получил, и теперь Рейман с Вероникой выводили его на нужный курс, готовясь к прыжку. Вот представь, тебе нечего делать. Первая мысль, чем бы ты занялся? Аура, как обычно, начала издалека. Выпил бы пиво, Юра наверняка придумал что-то иное, но за 2 недели он и сам понял, как лучше говорить с агентом торговца. Само собой, его давно посвятили. Удивился, но не более. Отличный выбор. Некоторые люди выбирают это своей основной профессией и проживают с ней всю жизнь. Курт, например, зевнула Дарья и, покачивая бедрами, пошла вслед за Анной. Например, хохотнула Аура. И вот представь, ты можешь пить самое разное пиво и тебе не нужно еще о чем-то переживать. Да и ни о чем, ведь у тебя есть только ты сам. Единственная радость в жизни – глупо. Аура вскинула брови, на лице мелькнула растерянность. Глупо заниматься тем, что любишь. Да нет, глупо не искать что-то еще. Рано или поздно что угодно станет рутиной, исчерпает себя. Значит, ты еще не нашел то, что действительно любишь. Аура качнула головой и пошла к открытым дверям мостика. Эрик, ты обязан выбить мне возможность изучить там все. Прямо уж обязан. Впрочем, поговорю с Черновым. Аура покинула мостик. Я вопросительно посмотрел на Юру. Он пожал плечами. Ей-богу, она вдвое старше меня, а ведет себя так, словно в мире не осталось надежды, один сплошной фатализм. И это при том, что она-то может получить доступ к переносу сознания, души, или что там перескакивает в новое тело. Ты преувеличиваешь, Аура не фаталистична, скорее насмотрелась на мир. И единственное, что для нее осталось действительно новым, это шанс узнать загадки Вселенной. Может, и эмоции давно притупились. Хотя мне интересно, чем она занимается в свободное время. Весь полет в своей каюте пропадала, когда не сидела с нами. Но сами разберетесь. Я пошел дочитывать главу. Флот прыгнул. Расчетное время прибытия – 21 час. Между звездами тут довольно далеко, несмотря на нашу скорость. Охренеть. Юрий, раньше не видевший такого фактически в реальном времени, был впечатлен. Остальные тоже насмотрелись, но все же были удивлены. Будет много перестрелок с дроидами, заключил Руслан с улыбкой от уха до уха. От нас требовали только конвой флота, но я хочу туда влезть и испытать новые игрушки. Шарт, можно же, да на здоровье. Анна, как думаешь, для чего эта штука? Через телескопы было видно здоровенную станцию, которая болталась на орбите газового гиганта. Огромная ромбовидная структура, вроде двух сложенных четырехгранных пирамид. От нее отходили четыре луча с трехгранными башнями поменьше. Они были асимметричными, в сторону от планеты торчали высокие шпили, немного возвышаясь даже над основной пирамидой. Вниз же были направлены более короткие. Масштаб строения на глаз понять было сложно, но умные системы замерили приблизительные размеры. От самой нижней точки до высшей около 4 километров, а в горизонтальной плоскости вместе с лучами все 7. И ладно бы размер, у нас мегастанции бывают и побольше. Самое главное, что она казалась совершенно целой, ни одной заметной пробоины. Да, рядом плавало что-то когда-то бывшее эсминцем знакомого типа. Мы сбивали подобные, когда пришли за Кирин. Ему не хватало солидных кусков корпуса. Конечно, у нас нет оборудования как на научных станциях, смотрящих на другие галактики. И даже лучшие наши разведчики не рисковали подлетать близко. Но четкости хватало видеть разорванные палубы и следы от попаданий большими калибрами. Тут произошло крупное сражение. Это не верфь, заключила Анна. Вообще не похоже на промышленные объекты старших. Орудийная платформа, предположил Юрий. Нет, мы бы пушки разглядели отсюда. У старших вообще не было привычки их прятать. Да и что она охраняет? Газовый гигант, разбомбленной планеты незаметно, да и от звезды слишком далеко. Я вообще не могу предположить, какого типа эта структура. Да и место странное. Я даже на карте Дредноута не припомню координаты, настолько удаленные от центра Млечного Пути. Аналогично, восторженно заявила Аура. Так, держите в курсе. Я наранена. Огневой мощи у него маловато, но прикрою. А во, фрегат. Аккуратно. У них мощная плазменная пушка и деструкторы щита. На экране высветилось сообщение. Внимание, вход в условный внешний периметр сектора, последний порог ПР-201-Д1. Внешние секторы называли с размахом. И, кстати, внешние регионы очень большие. Этот сектор простирается вплоть до бездны, протянувшейся вдоль значительного отрезка внешнего края Млечного Пути. Мы все еще приближались к системе, снизив скорость варпа и высматривая что-то, способная перебить наши современные модернизированные корабли одним плевком. Подобного пока не было, но и прогулкой это не будет. Черт, как же мы с Марцинкевичами тогда рисковали, просто прыгнув в систему. На связь, само собой, вышел Вавилов, суровый и серьезный. так что не захочешь сказать слово поперек. Он всегда так представал перед подчиненными. Белый комбез с алыми полосами делал его вид менее мрачным, но не настолько, чтобы сломать образ. Небосвод вывел тактическую сводку, голопроектор в потолке перед капитанским креслом выдал миниатюру системы крупной желтой звезды с красными пометками противников, блекло-оранжевыми вражеских структур, не проявляющих активности, и зелеными точками наших. Внимание флоту, обнаружен ряд кораблей старших, проявляющих признаки активности. В частности, два объекта класса Т1, столько же класса П, 5 класса С и 4 класса М, возможно, число малых кораблей недооценено, и они могут покинуть ангары станции. Классических тяжелых орудийных систем не замечено, но это мало что значит. Возможно, остаточная активность объекта класса Т2. Также обнаружены незначительные пространственные аномалии. Капитан Чернов, есть ли комментарий ученого состава? Появилось второе окно, сын знакомого адмирала сложил руки за спиной. Никак нет, адмирал. Они не могут определить назначение данной структуры. Возможно, генератор экзотического топлива за счет водорода, черпаемого из атмосферы газового гиганта. Однако пространственные аномалии намекают о возможности связи с подпространственным генератором. Фразы, которой подлежит уничтожению, я так и не услышал. А стоило бы ее сказать, учитывая скользящего, кстати, исполнившего просьбу. Впрочем, буду верить в разумность людей. Нельзя ссориться с дружелюбным пришельцем, который разносит линейный флот одним выстрелом. Вавилов кивнул капитану и продолжил. Эйнштейн остается ожидать на подступах к системе. Его остаются прикрывать черный ветер, звено искры Инсигния-1. Остальные силы выдвигаются вместе, в первую очередь собрав в пустоте и уничтожив все суда, способные двигаться со сверхсветовой скоростью. Небосвод, постарайтесь при помощи рельсовых орудий вывести из строя маршевые двигатели фрегатов. В крайнем случае стреляйте вдали от ожидаемого расположения реакторных установок. Принято, адмирал. При возможности запустим шоковые ракеты и будем использовать ионные разрядники. Я переключился на внутренний канал корпуса. Небосвод, все слышали? Стреляйте монолитными болванками, чтобы нанести кораблям старших точечный урон. Плазменное орудие не применяем. План движения составили быстро. Тяжелые корабли остановились, выпуская из ангаров легкий флот. Черный ветер отцепился от внешнего захвата Эйнштейна. Не удивлен, что его адмирал придержал на защите. И такое решение он принял вовсе не из личных побуждений поберечь старого друга. Джамперу нужно прикрытие, а нам огневой мощи и так хватает с головой. Но фрегат слишком медленный и может пострадать в схватке с корветами или от внезапного прилета с дальней дистанции. И до чего интересные москиты покинули ангары Эйнштейна. Глава 11. Последняя цитадель, я один поднялся на борт бессмертного. Анна осталась на мостике небосвода, чтобы контролировать наведение больших пушек для обезвреживания фрегатов. За мной поднялись Денип, Скальд, Флюгель и Гнисыдлань. Ян, давай кто больше собьет, предложила Марсия. Тебя вообще не смущает, что ты сидишь на сверхтяжелом истребителе? У тебя огневая мощь куда выше, трус, засмеялась она. Какой дешевый прием, а знаешь, я все равно буду эффективнее. То есть его все же взяли на понт, заключил Ганс. Ха, Шарт, визуально глянь на корабль с маяком надежный. На радаре и правда появился такой тяжелый рейдер, класса С, охо, забавные ребята. Обычно наемники-одиночки предпочитают не выделяться визуально. Необходимость наносить кодовые номера регистрации на корпус давно отменили. Это было совершенно бесполезно. В зеленых и большинстве желтых секторов и так нужно летать с включенным маяком, который гораздо надежнее хранит шифр для опознавания. А все эти подделывали вообще без малейших проблем, добавляя системы, позволяющие их скрыть или изменить по необходимости. Ну а иногда остаться неопознанным кораблем разумнее. Потому даже заводскую покраску редко изменяли. Эти же не только нанесли рисунок с языками пламени и дыма, будто бы вырывающегося из пробоин, но и написали название, белыми машинописными буквами «Надежный», перед которыми словно от руки размашисто приписали красным «Не». Вообще не суеверные ребята, скорее даже высмеивают суеверных. Но, знаешь, как вы судно назовете, так оно и поплывет. Да, Анна, я вспомнил древнюю, 100 лет как неактуальную поговорку. Само собой, она слушала канал и отозвалась. Суть всех этих поговорок и идиом вовсе не в актуальности. Знаешь, я ведь плавала в морской круиз, пока жила на планете. Совсем из головы вылетела. Скука жуткая. Потому что ты была просто пассажиром, заметил очевидное Юрий. Я тоже плавал и, должен сказать, отлично провел время. Потому что нашел одинокую вдову, которая переехала в твою каюту, ехидно уточнила Анна. Ну да, наверное, в голове так и крутилась мысль. Я могла также выпивать, смотреть киношки и ходить по ресторанам в городе. Море наскучило уже на второй день. За мной пытался ухаживать один стареющий офицер Карповского флота, причем женатый. Увидев, что я скучаю, начал рассказывать про долгие космические полеты, пустоту и опасности. Я засмеялся, представив мысли Анны в тот момент. И как, в смысле, что ты ему сказала? Ко мне, кстати, тоже проявляли симпатию на Элларе во время увольнения, добавила Дарья. Когда представлялось, чуть ли не воинские приветствия отдавали, кто из флота, или сразу сдувались и ретировались, ну или продолжали наглеть и получали по морде. Золотце фыркнула. Я знал, что она куда изобретательнее. Вот нет у вас двоих фантазий. Я улыбалась, кивала и призналась, что меня немного учили летать. На борту были симуляторы, дрянь по сравнению с военными, но приемлемые. Он с радостью согласился устроить дуэль. Первый раз он списал все на неожиданность. Потом проиграл еще два раза. Нет, я не призналась, кто меня учил и как долго. Поблагодарила за то, что позволил победить даме. Извинилась, сказав, что опаздываю на тренинг по медитации и убежала. Жестоко, прокомментировал Ганс. Это же уверенность в своих силах уничтожить. Что он тебе сделал? И как вообще вышло, что он проиграл? Без обид. Ой, не занудствуй. Он был старшим помощником на тяжелом корабле. Так что москитов пилотировал только в учебке, наверное. И он был очень настойчив. К тому же женат. Я еще мягко обошлась с кобелем. Черт возьми, а идея-то отличная. Побуду плагиатором при случае, если вспомню, рыжая усмехнулась. Переговариваясь, мы отлетели от небосвода. Корабли переходили в синхронизированный вар, поставив позади исследовательский джампер. От «Окси» вылетело два номерных корвета с позывными «Драгун» и «Снежная буря», весьма тяжелые машины, под максимум ангарного места. Именно пилот первого, Гарднер, встретил нас на изначальной точке рандеву. Также ангары покинули три «Энтропии», знакомая модель тяжелого истребителя «Нейтрон-9». Две здоровенные плазменные пушки могут за раз нанести страшный урон. «Окси» их довольно часто использует, как и наш МОК. Весьма дорогая машина, почти на уровне старого доброго северного сияния. Еще вылетело три с именем Инсигния, хорошая знакомая модель РАК, как и Гнездарьи. Угловатый, раздвоенный клиновидный нос, по бокам две здоровенные гондолы со счетверенными движками. Отличался от нашего он специальной серии для Окси, немного адаптированный под бой с ксеносами. Напоследок вылетела стайка из четырех искр, которые остались около Эйнштейна. Истребители класса М. Хорошие, но ничего особенного. Помимо нас и Инкарух, то есть Кейна, еще пригласили двух частников. Тяжелый корвет Молотоглав и того самого Надежного. Не знаю причину, но это не наше дело. Ударный кулак выстроился вокруг эсминцев, идущих параллельно. Не прошло и пяти минут, как корабли старших двинулись к нам. Причем абсолютно все в системе сразу. Всей ударной группе, выход в назначенной точке, скомандовал Вавилов. Тактический интерфейс отобразил переданную команду. Двигатель перешел в режим выхода, и мы все вывалились в пустоте и как раз успели перестроиться в более плотные боевые порядки, когда дроны старших вышли к нам. Напоминаю всем, не стойте на месте. Напоследок сказал я команде. Деструкторы, минометы, золотые пушки, все это может одним попаданием снести щиты. Число красных точек росло. Я закрутил маневр и прицелился в черный угловатый истребитель. Светящиеся прожилки немного мерцали. В районе его левого борта красовалось несколько пробоин. Мир замедлился, ввод корректировок. Бессмертный дернулся от отдачи тяжелых рельс. Попадание. Правда, щиты выдержали, а прилетевшие корабли сразу нацелились в меня. Ох ты ж вашу мать. Марси, Ганс, прикрывайте. Юра, снимай с меня ракеты. Эти оказались не совсем опустошены. И если рой из десятка микроракет, двигатели которых ярко светились синим, был в пределах ожидания, то в этот раз на меня полетел еще пяток крупноразмерных. В сражении с Кирин такие были и щит истребителя могли сбить одним попаданием. А если он ослаблен, то иногда залетали под него. Пришлось крутиться как берсерку под грибами и лошадиной дозой стимуляторов. Фиолетовые лазерные лучи и рельсовые снаряды мелькали мимо, на восстановление щитов шел максимум энергии. По остаточному принципу работали лазерные турели. Взрыв, еще один. Дуговая противоракета улетела в сердце роя и снесла там сразу десяток снарядов. Союзники носились где-то рядом. Игнис и Длань перетянули на себя часть внимания и сейчас тоже активно маневрировали. Я видел, что один истребитель приближался ко мне на маневре. Мои фиолетовые лазеры и оба скорострельных рельсовых метателя наверху бессмертного бессильно колотили прочные щиты. Но тут в него влетел спаренный импульс плазмы. Энтропия-2 пронесся совсем рядом и закрутил хитрый маневр. Я резко включил накачку конденсаторов из энергоячеек и развернулся. У чудовища щиты выстояли, но едва-едва, и пока нестабильны, выстрел. Щиты взорвались, из вражеского корабля вырвало солидные куски брони и искрящие модули. Он тут же отвернул, пытаясь отступить для восстановления. Не тут-то было. Шквальный огонь множества рельсовых пушек и шаровые молнии Анаксдрагуна накрыли его, методично разнося корабль. «Запрашиваю помощь», — напряженно сказал Ганс. На него насело два мелких корабля. Он накачивал щит, но его догнала часть роя микроракет. К счастью, фиолетовые лазеры Дарьи сразу начали жарить самого побитого, а 10 секундами спустя от лазерных ото уклонилась ракета с флюгеля. Малый истребитель сгинул в яркой синей вспышке. «Бессмертный, прошу поучаствовать в уничтожении корвета». На связь без картинки вышла инсигния-2. «Подтверждаю. Аккуратно, у него деструктор щита». «Поздновато». Молотоглава накрыл широкий белый луч. Казалось бы, рассеянный удар и не очень мощный, но барьеры корвета стали расслаиваться и падать. Выстрел. Щиты корвета тоже знатно потрепало, но вот броня у них достойная. Попал неудачно и просто выломал кусок черного сплава. Зато на нем сошлись 4 лазерных луча вторичных орудий небосвода. Атака дронов по сути была самоубийственной. Но мы давно знали, что Искина там нет, а железякам все равно. Они исполняют директиву. Тем не менее издали разведчики засекли не всех. Молотоглав отошел, а инсигния ловко зашла с кормы черного корвета и вынесла движки, в то время как я фиолетовыми лазерами срезал особо опасные турели. Старался стрелять в их основание, чтобы перебить питание, но получалось далеко не всегда. От координаторов сыпались команды, сообщая, где больше нужна помощь. Денип больше бегал от пущенных ракет, чем сражался. Мелкий истребитель быстро исправлялся, по крайней мере отвлекая внимание. Поймать мощный удар ему никак нельзя. Пришли и 2 фрегата, отгоняя драгунов плазменными орудиями и ракетным огнем. Весьма тяжелой и медленной снежной буре пришлось отойти еще дальше, чтобы не угодить под мощный залп. Бессмертный перегревался, щиты упали до 20%, и я отступил к эсминцу, который пытался попасть в носящуюся мелочь. В основном безуспешно. У старших хорошие системы помех в прицеливании, и дроны не стремились сдохнуть, подлетев в упор. Зато сверкнул толстый белый луч, упершись в верхнюю часть носа. «Спаренный деструктор, какой огромный!» — воскликнула Вероника, одна из управлявших махиной. «Рассинхронизация гармонических колебаний. Сегмент сейчас прорвет. Анна, минометы!» — почти крикнул я. «Весьма неприятное оружие, которое есть и у нас, но в гораздо худшей реализации. Магнитный разгонный контур под крупные боеголовки, сделанные максимально незаметными для сенсоров. Намного компактнее ракеты ничем не фонят. Конечно, попасть ими с дальней дистанции можно только по стоячей мишени, но фрегаты подлетели весьма близко. Я уже начал волноваться, но тут на пути деструктора возникло иное поле щита. Двухпоточник, работающий в другом режиме, спроецировал еще один щиток поверх основного, отсекая деструктор. Причем на него опасное оружие, разрушающее структуру силового поля, почти не влияло, поскольку настроилась на иной тип щитов. Не вышло ни разрушительного резонанса, ни гасящих встречных волн. Враг настроился на человеческие щиты, а эти были от самих старших. А секунду спустя небосвод, переставший стрелять, выпустил синюю волну. Немного не точно, не так плотно, как было у лемнискаты. Но в пустоте расцвело 4 ярких взрыва. «Конденсаторы пусты», — отчитался Рэймон. «Запускаю ракеты?» «Не нужно», — отозвался я. «Поберегите на случай чего-то экстраординарного. Пожарьте его уже плазмой». По тяжелому фрегату безостановочно били рельсовые орудия, но эта сволочь стоически держалась. Судя по ярким синим вспышкам, сейчас зарядили снаряды с щитобойной начинкой, заставляющей барьеры терять много энергии. Но противник упорно пошел на небосвод. Другой фрегат, явно послабее, летел к янтарю. Москиты в основном отступили ближе к эсминцам, а я включился в бой, краем глаза смотря за небосводом. Помимо восьми рельсовых орудий у нас было и иное тяжелое оружие. Сбоку на носовой части раскрылся бронированный слот и выдвинулось частично спрятанное тяжелое орудие. Относительно короткое, но толстое, огромного калибра. На зарядку ушло аж несколько секунд, но фрегат все же не уклонился. Плазменный подарочек снес щиты и раскаленным валом прошелся по черному корпусу, сжигая на пути все внешние модули. Огромные рельсы тут же переключились на простейшие бронебойные боеприпасы, просто вольфрамовые болванки. Небосвод, напоминаю, что нужно наносить фрегатам меньше урона, недовольно заметил Вавилов. Они представляют значительную опасность, адмирал, отозвался я. Вам достался хотя бы тот, что без деструктора, а нам чуть не пробили щиты. На янтаре впрямь нападал противник попроще и его уже методично разделывали. Я же вовремя зашел по дуге, держась с пострадавшей стороны. Бессмертный дернулся и один из маршевых двигателей фрегата взорвался. Огонь вторичных калибров сломал еще один. А потом мне пришлось убегать от внезапного залпа ракет. К счастью, команда была готова прикрыть. В тыл к фрегатам зашел ненадежный с инсигнией, и они уничтожили оставшиеся маршевые. Отдельные корабли еще обезвреживали, но на этом битва фактически завершилась. Анна, потери есть, в целом во флоте. Инсигния 3 весьма глупо подставилась под плазменные пушки фрегата. Поле боя корабль покинул сам, но техникам скучать не придется. У наших все нормально, но противоракет потратили достаточно много. Это жесть какая-то, от себя добавил Юра. Такие меткие дроны. У нас щит до 5% проседал. Пробовали пострелять на поддержку, так наши вообще не брали их броню. Только в пробоины попадать или по внешним модулям. И это при том, что мы сражались под прикрытием эсминцев. В ином случае наверняка были бы потери. Мне показалось, или эти были какими-то особенно прочными, предположила Дарья. Анна, Эрик, вероятно, модели с продвинутой броней, согласился я. У них же тоже есть разные марки слава. Тем интереснее, куда мы прибыли, согласилась Анна. Эх, пришлось показать волновой излучатель. Да они, вроде бы, не удивлены. Да и знают они, что мы могли их вынуть откуда-то. Я хмыкнул, именно Анну я все же посвятил в большой секрет о непосредственной связи торговца Якси. Конечно, не стоит всем демонстрировать такое оборудование, как и две сверхтяжелые рельсы, которые мы замаскировали под человеческие. Но если что, используем заготовленные объяснения. Вавилов же вышел на связь со всеми. Все обнаруженные малые корабли уничтожены. Переходим ко второй фазе, сближение с неизвестной станцией. Выходим на дистанции 300 тысяч километров и постепенно приближаемся. Эсминцы идут впереди. Корветам и тяжелым истребителям горизонта держаться рядом, скоростным моделям окружить станцию и предупреждать о любых вспышках активности. Обезвреженными дронами займемся позже. Во фрегатах наделали дырок, но смогли не взорвать. На небосводе было две ионки третичного калибра, весьма мелкие, но они помогли почти вырубить энергосеть противника. Надеюсь, сможем открутить с него что-то полезное, чтобы Акси не возражала. Вот истребители сгинули почти все. Приказ исполнили. Я фактически отдыхал после напряженного боя, наблюдая со стороны. В ответ на наше приближение ничего не вылетало. Совершенно целая станция не реагировала. Зато раскуроченный эсминец ожил и медленно скорректировал положение остатками маневровых, почему-то решив, что небосвод – приоритетная цель. Фиолетовые пульсы лазера рассекли пространство. Телеметрия также докладывала о попаданиях кинетикой. «Анна, что там? Дорогой, если хочешь быть капитаном эсминца, то вылезай из истребителя. Не волнуйся, все щиты во фронтальном режиме, двухпоточник готов. Нагрузка очень высокая, но держимся. Ох, стянуть бы там такую». Эсминец выпустил свой тяжелый плазменный снаряд, который растекся по возникшему в последние мгновения барьеру. Они работали в ином режиме, жрали огромное количество энергии с низким КПД и моментально перегревались, зато быстро включались и принимали сильные удары. К счастью, у древней махины явно были проблемы с мощностью энергосети. Сначала частота ударов была столь высокой, что небосвод фактически загнали в оборону, но потом скорострельность упала. Конденсаторы опустили, а выдачи реакторов не хватало. «Анна, ты смогла дешифровать опознавание?» – уточнил я. «Не дешифровать, это невозможно для нас сейчас. Но кажется, они заявляют о принадлежности к силам старших, тех, что были живыми, а не разумными машинами». «Ага, примерно такая идея уже мелькала. Я вызвал напрямую Вавилова, пользуясь правом командира горизонта. Адмирал, прошу на всякий случай усилить всестороннее наблюдение за границами системы и звездой, а также по возможности провести изучение близлежащих систем. Причина, с интересом отозвался Вавилов, исходя из нашего анализа, эти корабли принадлежат тем старшим, что были живой расой, а не оцифрованными личностями. Хотя, вероятно, к этому моменту последних уже отключили вирусом. Эту догадку доказывает и то, что дроны явно считают небосвод приоритетной целью. Нас атаковал более мощный фрегат, да и в целом бой москитки смещался именно к нам. Я думаю, это из-за некоторых модулей старших, наличие которых могли опознать. То есть янтарь для них просто неизвестный чужак, тогда как мы, противник со следами их технологий. По нашим данным обычно такой приоритизации не наблюдается. Адмирал ответил не сразу, ситуацию он понял. Очевидно, этот объект был атакован, но оборона станции выстояла. Тяжелые корабли с уцелевшими РСТ покинули скомпрометированную позицию, оставив лишь немного дронов, чтобы сбивать разведчиков. Вероятно, остатки тяжелого флота где-то рядом. Да, но не только. Они могли заминировать станцию на случай возможного захвата. Кроме того, если базовый интеллект не был заражен, то есть не были переписаны его директивы, то гораздо легче будет его захватить и взломать методами Кирин. Кстати, может раскроете ее обозначение на найденной вами карте? Вавилов снова задумался, я же пока наблюдал за перестрелкой. Щиты полудохлого эсминца сдали, и флот перешел в снайперский режим, стараясь пробить броню у основания турели. И, конечно, минировать свои объекты вроде бы не особенно в стиле старших, но с другой стороны, мы все еще знаем о них очень мало, лучше перебдить.